Рождество на пороге к нам гостем желанным стучится. Снова праздник у нас, снова радостью дышат сердца. И в канун этих дней, знаю, многим подолгу не спится. Долгожданные дни, наступила пора Рождества. Каждый год я жду Рождества, рождественская новая встреча мне вновь напоминает слова. Родился Бог, приблизилась вечность, сотворивший землю людей. Он был рожден в убогой пещере, Он есть Мессия, Царь всех царей, вернувший людям мир и прощение. Я не видел волхвов, не знаком мне пейзаж Палестины, никогда не вдыхал аромат вифлеемских полей. Но для чтущих младенца достаточно просто картины, чтоб тепло Рождества согревало сердца все сильней. Каждый год я жду Рождества, рождественская новая встреча мне вновь напоминает слова. Родился Бог, приблизилась вечность, сотворивший землю людей. Он был рожден в убогой пещере, Он есть Мессия, Царь всех царей, вернувший людям мир и прощение. Праздник пройдет, и погаснут огни украшений, и нелегкие будни для многих наступят опять. Сохраним же в сердцах теплоту вифлеемских мгновений. Будем ждать Рождества и к младенцу любовь проявлять. Каждый год я жду Рождества, рождественская новая встреча мне вновь напоминает слова. Родился Бог, приблизилась вечность, сотворивший землю людей. Он был рожден в убогой пещере, Он есть Мессия, Царь всех царей, вернувший людям мир и прощение. Каждый год я жду Рождества, рождественская новая встреча мне вновь напоминает слова. Родился Бог, приблизилась вечность, сотворивший землю людей. Он был рожден в убогой пещере, Он есть Мессия, Царь всех царей, вернувший людям мир и прощение.